день, друзья, или добрый вечер, смотря где вы нас слушаете сейчас. Это радио ВК, у микрофона я, Олег Тихомиров, и должен вам сказать, что это программа, которая называется «Плейлист». Собственно говоря, она не мудреная будет, эта программа, не нужно от нее ждать чего-то такого, знаете, особенного. Ну, пожалуй, кроме того, что в ней будет звучать хорошая музыка, это я вам совершенно точно обещаю. Ну, в самом начале должен сказать, зачем вообще эта программа, как она, точнее, появилась. Дело в том, что, ну, радио ВК, как и, наверное, любое радио, оно постоянно пополняет свой музыкальный архив, свои плейлисты обновляет. То есть, каждую неделю появляются какие-то новые песни, новые произведения. На самом деле, они не обязательно новые. Это я вам должен сразу сказать, что те песни, которые вот появляются у нас, они могли быть написаны и 10 лет назад, и 20, ну, или сколько-то там, в общем. То есть, это не обзор музыкальных новинок, я вам хочу сразу сказать. Это то, что появляется в плейлисте радио ВК и будет теперь там все время играть. Но поскольку плейлист очень большой, еще неизвестно, услышите вы эту музыку хорошую или не услышите, то вот я подумал о том, что было бы неплохо, так сказать, вас с ней познакомить вот в отдельной программе, потому что это на самом деле хорошая очень музыка. И, собственно говоря, почему бы ей не поделиться? Проведите с нами, вот со мной, этот ближайший час, и, надеюсь, вы об этом не пожалеете. Начну, наверное, с представления композиции вот таких австрийских музыкантов, диджеев, которых зовут, одного зовут Дариус, другого Финлей. На самом деле они зовутся как-то иначе. Ну, там выговорить совершенно невозможно. Остирающая продюсер мьюзик. И даже, может быть, еще по-другому. Ладно, я прошу извинения за мой этот австрийский пронос. Одним словом, это ребята, которые миксуют, как говорится, музыку, и довольно весело у них это получается. Работают они недавно, дай бог памяти, там, по-моему, то ли с 2013 года. Ну, вот уже, как говорится, попали во всякие чарты, и мы их можем сейчас с вами слушать. Вот представляю композицию, которая называется... Ой, как же называется? I don't know. Ну да, в общем, я все равно не знаю, да. Ну да, так и называется. I don't know. Да, это программа «Плейлист» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Мы только что послушали с вами песенку в исполнении таких австрийских ремиксеров или ремиксеров. Ну, неважно. В общем, одного зовут Дариус, другого Финлей. Что если услышите где-нибудь, то имейте в виду, что есть такие ребята. Последующего исполнителя я не могу вам сказать абсолютно ничего. Диксон Вайлд. Ну, что могу сказать? Скорее всего, это девушка, потому что поет она женским голосом. Вот, когда вы набираете в Гугле, например, Диксон Вайлд, то вам выпадает какое-то архитектурное то ли строение, то ли фирма. Ну, в общем, это название фирмы. Но я не думаю, что фирма будет петь песни, тем более, что эта песня записана с таким достаточно известным человеком, как Питбуль. По-моему, это вот такой рэпер. Или не рэпер. Ну, в общем, неважно. Песня хорошая. Вот песня, я вам говорю, гарантирую, песня хорошая. Она называется «Nobody Can But You». Ну, то есть, как бы никто, в общем, никого мне не нужен. Никто мне совершенно не нужен, кроме тебя, дорогой любимый человек. Питбуль поет Диксон Вайлд. друзья, действительно, Питбуль пел на заднем плане. Вернее, не пел, а читал рэп. И я, значит, не ошибся. Мне приятно. Недавно мы буквально для себя, это мы для себя, конечно, вы, наверное, давным-давно знали это. Вот мы для себя недавно открыли такую удивительную девушку, которую зовут Руксандра Барр. Ну, имя такое странноватое. Я сначала, глядя на ее фотографию, думал, это что-то такое латинское. Ну, в общем, я не ошибся практически, потому что Румыния, да. Есть такая страна. Кое-кто даже считает, что Филипп Киркоров оттуда родом. Но я с ним не согласен. Он родом из Болгарии. Там дело в том, что Дунай так проплывает, ой, вернее, протекает, да, Дунай, который потом, кстати, впадает в Черное море. Я вот похож на Юргена, я люблю вдаваться в подробности. Вот с одной стороны, вот Дуная лежит страна Болгария, хороша страна Болгария, была такая песня. Вот. А с другой стороны, это реки Дуная лежит страна Румыния. Так что, я думаю, они действительно мало друг от друга отличаются. Переплывали реки, реку с берега на берег, встречались с девушками, и поэтому с обеих сторон похожие перцы живут. Ну, я вам должен сказать, что Руксандра Барр, она, конечно, поразила мое воображение. Вот, она бывшая модель, запела. Ну, надо сказать, что запела неплохо. И занимает вот в одном из рейтингов, это Руксандра Барр, 8-е место самых красивых румынок. Рост у нее 172 сантиметра, такой рабочий, вполне подходящий рост. Грудь, по-моему, все-таки вот она... Нет, она не с обнаженной грудью, но так, как бы, знаете, слегка прираспахнута. Вот, но обращает на себя внимание. Ну, вот слишком правильная форма вызывает во мне подозрение, что это, конечно, вот работа пластического хирурга. Но, тем не менее, что же, если человек на сцене, ему надо выглядеть идеально. Ну, в конце концов, давайте слушать песню Руксандры Барр, которая называется «My Heart is Bleeding». We'll be right back. Вау, это такая отбивка у нас веселая. Это программа, которая называется «Плейлист». Я, кстати, хочу вам сказать, что несмотря на то, что вот у нас звучит сегодня в основном такая музыка попсовая, популярная, в общем. Ну, электроника еще будет немножко там дальше звучать. Но это не значит, что в каждом выпуске программы, которая, надеюсь, будет выходить все-таки раз в неделю, хотя это я вам тоже не обещаю, потому что, ну, знаете, там то одно заболит, то другое. В общем, ну, пока не болит, слава богу, выходим. Ну, так вот, там будет звучать все, что мы добавляем, а в плейлист радио ВК. А там есть и джаз, простите, и, ну, классической музыки, правда, нет, но мы об этом думаем. Честно скажу, думаем серьезно, и возможно, что она там тоже появится. Ну, а так у нас есть и джаз, и рок, ну, и вот электроника. В общем, самые разные жанры. И просто так попалось, что на этой неделе вот я подбирал именно популярную музыку, и вот, мне кажется, она действительно такая неплохая, качественная, какие-то имена для себя новые открыл. Но вот, наверное, через там пару-тройку недель, надеюсь, пополнить еще, допустим, плейлист, ну, произведениями, песнями того же Фрэнка Синатра, ну, что ж там новее, как говорится. Но, тем не менее, почему хорошие песни не послушать, они должны звучать на радио ВК, потому что радио ВК – это высшее качество, друзья мои. Вот эту расшифровку Геннадий Коляда, ваш Геннадий Коляда, он еще не давал. Я напомню, кстати, тем, кто, может быть, вчера родился и буквально вот только что включил радио ВК, что Геннадий Коляда – это мой большой друг. Он ведет здесь программу, которая называется «Калейдоскоп». А Юрген – это мой другой большой друг, который ведет программу «Юрген, что послушать». Вот теперь программы «Плейлист», «Калейдоскоп» и «Юрген, что послушать», их вместе путать не надо. Это совершенно разные программы, хотя так или иначе я во всех них участвую, но в основном потому, что ни Юрген, я вам по секрету скажу, ни Коляда совершенно не умеют крутить ручки на пульте, а я это делать умею. Слушаем дальше Руслан Друбар. Go step up, move your feet. Друзья мои, это программа «Плейлист», у микрофона Олег Тихомиров. Я тут один в студии сижу на самом деле, как говорят у нас в комсомольском городке, в одну харю разговариваю сам с собой. Так что если зайдут санитары, то, боюсь, программа прервется. Но пока санитары не доехали, поэтому мы продолжаем. Это вот была, кстати, Руксандра Бар, которую мы сейчас с вами слушали. Композиция называлась «Step Up». Это был ее первый дебютный сингл. Ну, вот теперь она у нас и на радио ВК. Мы еще сегодня послушаем одно произведение Руксандры Бар. У нас ее много здесь теперь появилось. Это не значит, что она все время будет подряд играть. Нет, конечно, там одна сыграет в среду, а другая в пятницу, например. Так что она вам не надоест. Ну, а пока нужно немножко поговорить. Вот мы раз о румынах заговорили, то вот тут конфликт румына с французом, или болгарина, да, точнее, с французом Марвани, с Киркоровым. В смысле, Марвани – это француз. А Киркоров – это болгарин, чтобы вы знали. А Болгария – это страна. Я уже рассказал, все, хватит, больше не буду. Так вот, ну, там, если не знаю, вы суть-то знаете конфликта, конечно, что Марвани – это известный музыкант начала 80-х годов, группа Space, там, Париж, Франция, Транзит, в общем, дискотека 80-х. А вот он написал произведение, а спустя 20 лет или 30, сколько я плохо считаю, вот, Филипп Бедросович Киркоров начал ее исполнять под названием совсем другой песни. Эта песня называется «Жестокая любовь», и она там так поется: «А я не знал, что любовь может быть жестокой». Вот такая вот хорошая песня, кстати, мне нравится. Я теперь понимаю, почему нравится, потому что ее Марвани написал. Ну, тем не менее, собственно, и вот у них возник конфликт, кому деньги платить. Марвани говорит, надо мне деньги платить, а Филипп Бедросович сказал, что я плачу деньги не тебе, а реальному композитору, реальному, я подчеркиваю, композитору Попкову или Попцову, ну, неважно, он реальный. Ему вот заплатил, Филипп Бедросович поет нормально. Марвани приехал в Москву, они там, в общем, немножко поконфликтовали, потому что за Бедросовичем стало... столичная милиция, Марвани скрутили, отвели в каталажку, потом, правда, выпустили, я только не понял, почему. Надо было его там оставить. Что же выпускали бы? Пустили бы по этапу, все бы с ним селфились. В тюрем много в стране. Пока все переселфятся, глядишь, срок. И, в общем, выйдет человек, поедет на родину спокойно, с хорошими впечатлениями. Ну, тем не менее, вот так получилось, что выпустили. А теперь Марвани продолжает угрожать Филиппу. Говорит, что я вас все равно засужу всех здесь. И, в общем... Все наблюдают за конфликтом. Ну, конфликт, вот он приобрел теперь интересную сторону. Теперь выяснилось, что вот эта мелодия, которую, собственно, я вот тоже только что исполнил, и которую написал Марвани, утверждает, что это вовсе вообще не мелодия. Вот в чем дело. Нет, вы не думаете, это не какой-то там звук. Нет, это вот называется просто в музыкальном смысле, называется не мелодия, это называется секвенция. И Филипп, вот в том числе, по-моему, недавно на радио «Дожде», он где-то там выступал, то ли на «Серебряном», то ли на каком-то еще. Вот, и он так и сказал, это золотая секвенция. Конечно, золотая, столько денег заработать на золотой секвенции. Вот, а секвенция – это последовательность просто гармонических аккордов, чтобы вы знали. Хотя вам, я думаю, это никак не пригодится, вы столько все равно не заработаете. Вот, и, например, вот, кстати, вот очень хороший, очень хороший композитор, которого зовут Владимир Дашкевич, который в свое время написал прекрасную музыку к прекрасному фильму про Шерлока Холмса. Это который Шерлок Холмс, где вот у нас Ливанов играет, Соломин, это наш старый российский, советский Шерлок Холмс. Пам-пам-пам-парарарам-пам-пам-парарарам-пам-пам-пам-пам. Ну, все поняли, да, о чем я говорю? Вот, так вот, вот как раз и сказал, так это, говорит, просто, вот сейчас вот прям читаю, вот смотри, припев у Киркорова сходен, но перенесен с фа минора в си бемоль минор. Это же все меняет, друзья. Си бемоль минор, конечно, за что же там теперь деньги-то брать. Вот, но главное, что пишет вот как раз Дашкевич, что это припев вообще нельзя назвать мелодией. Тут говно, конечно, какая-то мелодия, господи боже. Простите, нет, последнее слово было от меня, не от Дашкевича. Он-то приличный человек. Так вот, это абсолютно, значит, Дашкевич пишет. Типичная ходовая секвенция, характерная для многих припевов такого рода песен. В общем, судиться-то, в общем, не за что, друзья мои. Как говорится, ля-ля-фа эти ноты. Ну, а я вам поставлю сейчас песню. Ой, вы знаете, нет, наверное, я сейчас вам песню ставить не буду, потому что 2 минуты осталось до перерыва, и иначе вот потом все прервется, а я не люблю обрывать песни посередине, поэтому вам придется потерпеть еще мой треп буквально 1,5 минуты. Ну, 1,5. Напрягитесь, пожалуйста, устройтесь поудобнее на диване. Я буду говорить тихим, вкрадчивым голосом. Вот не знаю пока о чем. Ну, давайте, может, продолжим, да, про Филиппа Бедросовича и вот эти вот все па-па-па и так далее. Ну, и как раз здесь вот приводится разница в этой статье между, собственно, плагиатом и вот заимствованием секвенции. Ну, секвенция – это такая вещь, которую можно бесконечно варьировать. Это не мелодия, собственно говоря. Ну, кто играет на гитаре, тот, наверное, знает, что есть такая последовательность. Там ля минор, ре минор. И квадрат это еще называется. Ну, короче, если вы не знаете, подойдите к тем, кто знает, они вам покажут, вы сразу все поймете. Вот. И вот на этом квадрате, например, в частности, используются вот буквально практически все песни играются из известного жанра шансон. Друзья мои, вот вы включите радио шансон и представьте, кто у кого что украл. Да, это же невозможно установить, потому что если они там начнут судиться, то им надо сразу стреляться. И лучше всем сразу, потому что все песни как одна. Как говорится, услышал одну песню, считай, что услышал все. Это вот, собственно, да, проблема так называемых музыкальных секвенций. Но я уверен, что эти парни, которые на радио шансон эти песни исполняли и писали, они все равно не знают таких слов. Поэтому, слава богу. И, как говорится, много читаешь, умея не станешь, в неведении счастье, ну и все такое прочее. А сейчас у нас будет небольшой перерыв, после которого я наконец-то смогу поставить для вас хорошую музыку. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Друзья мои, это программа «Плейлист». Я вот перед перерывом очень долго говорил. Меня зовут Олег Тихомиров. Сейчас я говорить долго не буду. Я только хочу сказать, что следующая песня, которая появилась в плейлисте радио ВК, ее исполняет некто Кэт. Кэт. То ли это радистка, то ли это кошечка, то ли еще что-то такое. Я не знаю, я не нашел информации, но песня очень приятная такая, называется «Weapon of War», то есть оружие войны. Но там что-то такое нежное, про любовь поется. И я хочу эту песню передать нашему другу, который сейчас где-то тоскует один среди снегов Иркутска. Кирилл, это для тебя, мой друг. Shadow, pulling your light up. He came. Продолжаем нашу программу. Это была Кэт с песней «Випл но фар». Ну, а далее у нас пойдет песня такого достаточно любопытного американского коллектива, который называется «Турботроник». Это вот такая нью-йоркская, бруклинская группа. Про нее известно, что в ней играют и поют, да, Турбо, Зепп, Джереми. Ну, короче, Стас, Дюша, Метелкин и все остальные. Все были здесь. Ну, вот эти вот турботроники, они действительно хорошая, очень веселенькая такая группа. Вот этот исполнитель, главный Турбо, он всегда носит пару дешевых белых пластиковых солнцезащитных очков. Это главное отличие его от других. Ну, мы его видеть не будем сейчас, если только, конечно, вы не настолько любопытны, чтобы тут же броситься и смотреть «Турботроник» в Ютубе. Вот. А мы будем слушать песню, которая называется довольно забавно, она называется «Кулбам». Там две «К» в начале, «Кей», такие «Кей» буковки, не «Си», а «Кей». Так вот, их там две, и песня называется «Кулбам». Say, oh! I like say, oh! Продолжаем нашу программу. У микрофона я, Олег Тихомиров, по-прежнему. Зовут меня Олег. Фамилия моя по-прежнему Тихомиров. Так вот, мы только что слушали группу такую американскую, которая называется «Турботроник». Мы их еще сегодня, скорее всего, послушаем и другие композиции. Ну, а я вот в этот небольшую такую паузу вклиниваюсь и хочу со всей, от всей души, да, поздравить замечательного человека. Журналиста, музыкального критика и вообще ходячую энциклопедию Владимира Семеновича Василенко. Да, Владимира Семеновича Василенко. С днем рождения. Я вчера это сделал в Фейсбуке. Вот. А сегодня я воспользовался случаем, и вот обязательно хочу его поздравить. Это действительно замечательный человек, удивительный. Я не уверен, что он сейчас меня слышит, но я думаю, что если вы сейчас меня слышите, то вы встретите потом Владимира Семеновича и скажете: «Владимир Семенович, вас Олег Юрьевич так расхваливал по радио, вас так он поздравлял». Это правда, это искренне. Так что вот, пожалуйста, имейте в виду. Владимир Семенович, я очень и очень вас уважаю как коллегу, как автора, как писателя, как человека. Поздравляю вас с днем рождения. Ну, а, не знаю, песню вот эту я дарить не буду, наверное. Это как-то слишком пошло, мне кажется, будет. Потому что я знаю, что Владимир Семенович человек высоких помыслов. Он, наверное, хотел бы, чтобы я ему что-то джазовое поставил. А джазового у меня под рукой не оказалось. У меня под рукой оказалась Присцилла Дью, а может Дуи. Это не важно. В общем, какая-то вот такая Присцилла, которая то ли Дуи, то ли Дью. Про нее мало что известно, мне во всяком случае. Известно только то, что она такого частично латиноамериканского происхождения, поэтому вот она как-то работает с людьми вот из этой среды, что ли, латинской такой. Но, тем не менее, работает неплохо, поет хорошо, и поэтому мы сейчас послушаем песню, которая называется «Бонд». Thank you. Это была песня в исполнении Присциллы Дью. И мы продолжаем нашу программу, которая называется «Плейлист», которую веду для вас я, Олег Тихомиров. Осталось уже совсем, правда, немного времени. Для тех, кто живет в Красноярске, я скажу, друзья мои, завтра опять потеплеет. Завтра можно одевать лыжи и двигать в Березовую рощу, там, на стадион, Ветлужанку, еще куда-нибудь. В общем, гулять, гулять, гулять и гулять, пока время теплая погода. Хотя говорят, что в этом замечательном городе она будет еще долго такой хорошей. То есть, всю неделю там столбик термометра, он будет все время подниматься, да, он будет подниматься и поднимется до минус, как забавно говорить, да, поднимется до минус 7. Еще одну песню хочу вам поставить. Ее исполняет некий человек, которого зовут Уикенд, не Уикенд, а Уикенд. Ну, вот так как-то, не знаете, музыканты стараются, манерничают. Вот, этот человек, его на самом деле зовут иначе совершенно. Я даже попытаюсь сказать, как его на самом деле зовут. Это Абель Маконен Тисфайе. Это такой, знаете ли, канадский человек, но эфиопского происхождения. То есть, канадский эфиоп или эфиопский канад. Канада. Дец, да. Дец. Интересно. Да, вообще вот это звучание, сочетание слов, оно завораживает и звуков. Да. Поэтому мы сейчас, наверное, с вами сразу вот этого Абеля Уикенда начнем слушать. Песня у него приятная, мелодичная, голосок такой высокий. Работает, кстати, он не так давно, с 10-го года начинал. Вот к 13-му году выпустил дебютный альбом. И вот, наконец, попал на радио ВК. Я думаю, это вершина его творчества, друзья мои. Как быстро бежит время, друзья мои. Вот не все песни опять, наверное, мы сможем с вами услышать. Те, которые я подобрал и которые вот в этом, на этой неделе попали в плейлист радио ВК. Но, тем не менее, вы хотя бы получили представление. Много чего не узнали интересного. Например, вот не узнали о том, что в Подмосковье экс-прокурора обвиняет в вымогательстве 2,5 миллионов. Чего не понял? Ну, видимо, рублей, я надеюсь, не долларов. Так, вот замечательная была новость такая, прям удивительно. Хотелось вам ее рассказать, теперь не расскажу. Новость о том, что Греф под видом инвалида попытался получить кредит в Сбербанке. В результате чего стал настоящим инвалидом, возможно. А то, что вот, например, опять же, житель Сочи едва успел выскочить из раздавленной деревом машины. Дерево гналось за жителем, за машиной дерева, за машиной жителя Сочи, да, и вот оно его раздавило. Потом, ну, короче, тут... А, вот замечательная новость. В Америке пропал самый старый кот в мире. Может, он уже сдох, в конце концов. Неважно. Вот видите, сколько интересного в жизни. Сколько интересного в мире. Читайте, пожалуйста, друзья, читайте газеты, читайте интернет. Только не перед сном. Потому что получите изжогу, а это плохо. Ну и слушайте радио ВК. От радио ВК изжоги не бывает. Это я вам гарантирую. Мы закрываем нашу программу, завершаем песней в исполнении вот того же самого коллектива из Бруклина, который называется «Турботроник». Песня называется «Runaway». В общем, пока-пока. Это был Олег Тихомиров и программа «Плейлист». Встретимся, надеюсь, через неделю.